Но каким образом вы пришли к выводу, что я посылал телеграмму? Но ведь я знаю, что вы не писали письма, потому что сидел с вами все утро. В открытом ящике вашего стола я вижу много почтовых марок и открытых писем. Зачем же вам было идти в почтовое отделение, как не за тем, чтобы дать телеграмму? Откиньте все другие факторы, и останется истина. «В этом случае вы действительно правы», — сказал я после короткого молчания. «Как вы сказали, дело совершенно простое. Вы не сочтете меня дерзким, если я применю к вашему методу более строгий критериум?» «Напротив», — отвечал Холмс, — «это только заставит меня отказаться от второй дозы кокаина. Буду очень рад заняться всякой задачей, которую вы предложите мне». «Я слыхал, как вы говорили, что трудно допустить, чтобы человек, постоянно пользующийся какой-нибудь вещью, не оставил на ней следов своей личности, своей индивидуальности. Вот часы, которые мне недавно достались в наследство. Скажите, что можете вы по ним заключить о их прежнем владельце?» Я подал ему часы, надеясь несколько позабавиться, так как думал, что задаю ему невозможную задачу, и рассчитывал дать ему урок в наказание за принимаемый им иногда догматический тон. Он несколько времени раскачивал часы в руке, посмотрел на циферблат, сначала простым глазом, а затем в сильную лупу. Я еле сдерживал улыбку при виде его лица, когда он, наконец, захлопнул крышку и возвратил мне часы. «Нет почти никаких данных», — проговорил он. «Часы были недавно в чистке, так что самые важные факты остаются неизвестными». «Вы правы», — ответил я. «Часы были в чистке перед тем, как их послали ко мне».